Великая битва с хионитами. Через 30 лет после того знаменательного дня, когда Заратуште открылась истина, через 18 лет после обращения Виштаспы, за 17 лет до смерти пророка, которому в тот год исполнилось 60 лет, на царство Виштаспы пошли войной злейшие со времен Франграсьяна друджепоклонники хиониты. Сперва Ареджатаспа отправил посольство. Колдун Видравш и Карапан Намхваст с отборным 20-тысячным войском прибыли к Виштаспе. Встретивший их Джамаспа вошел к царю и доложил: «От Ареджатаспы, царя хионитов, пришли два посла, красивее которых нет во всем государстве хионитов. Один — колдун Видравш, а другой — Карапан Намхваст. С ними отборное 20-тысячное войско. У них в руках письмо для тебя от Ареджатаспы». Виштаспа приказал впустить хионитских послов. Они вошли, выказали почтение Виштаспе и отдали послание. Главный писец развернул его и зачитал: «Я слышал, что вы, господин, приняли зороастрийскую веру. Если вы от этого пути не откажетесь, то нам от нее будет большой вред и беда. Но если вы, господин, изволите оставить святую веру, станете нашими единоверцами, то мы будем служить вам и давать вам год за годом много золота, серебра, хороших коней и царских подарков. А если вы не оставите эту веру и не станете нашими единоверцами, то мы нападем на вас, свежее уничтожим, сухое сожжем, животных и людей захватим в плен и заставим вас работать в тяжелом рабстве». Виштаспа, когда услышал эти слова, опечалился и не ответил послам Ареджатаспы ничего. Тогда ответить вызвался Заривари. Царь дозволил ему говорить от своего имени, и смелый полководец так ответил на хионитское письмо: «От Виштаспы, Ареджатаспе, царю хионитов, привет! Прежде всего, мы не оставим эту святую веру и не будем вашими единоверцами. Мы получили эту святую веру от Ахура Мазды и не оставим ее, хоть бы нам пришлось всем лечь костьми и погибнуть. В следующем месяце мы сразимся с вами насмерть. Встретимся в долине у леса, где нет ни высоких гор, ни глубоких озер, на плоской равнине, удобной для сражения. Пусть решат исход битвы кони и смелые пехотинцы, и мы покажем вам, как будет убит Дев руками богов». Главный писец скрепил послание царской печатью. Колдун Видравш и Карапан Намхваст приняли его, выказали почтение Виштаспе и ушли. Когда они ушли, Виштаспа повелел Заривари разжечь на горной вершине огонь и разослать по всей стране глашатаев, дабы они призвали всех мужчин взять оружие и встать на защиту заратуштровской веры. Кроме жрецов, которые почитают и охраняют воду и огонь, пусть никто от 10-летних до 80-летних не остается дома, — сказал царь. Пускай этот мой приказ повсюду объявят глашатаи. Через месяц воины должны собраться здесь, у моего шатра. А если кто не придет, я прикажу его повесить. Веление царя объявили. Через месяц у походного шатра Виштаспы собралось войско такое многочисленное, что когда был дан клич выступить, Голоса воинов доносились до неба, а топот конских копыт сотрясал преисподнюю. А если встречалась на пути река, и ее переходили вброд, поднималась такая муть со дна, что целый месяц нельзя было пить из той реки воду. Даже птицы не находили себе места, кроме как на головах коней, остриях копий и высоких горных вершинах. Столь многочисленно было войско Вештаспы. От пыли и дыма не различались день и ночь. Когда подошло время воинам спешиться и готовить ночлег, Вештаспа призвал к себе Джамаспу и сказал: «Я знаю, что ты, Джамаспа, мудрец благоразумный, который может открыть завесу грядущего. Ты знаешь, что случится завтра в этой битве, кто из сыновей и братьев моих выживет, а кто умрет?» Джамаспа опустил голову. «Знаю, царь. Так говори. Лучше бы я не родился от матери, или, если родился, согласно своей судьбе, умер бы в детстве», — воскликнул Джамаспа. «Лучше бы я был птицей и упал в море. Лучше бы вы, господин, не задавали мне этот вопрос. Но раз вы спросили, у меня нет другого выхода, кроме как сказать правду. Но я скажу ее лишь в том случае, если вы, господин, поклянетесь трижды на мече, стреле и луке, что вы не прикажете меня казнить и не обрушите на меня гнев». Вештаспа трижды поклялся, и Джамаспа продолжал: «Хорошо тому, кто не родился от матери, или родился и сразу умер, или умер в детстве, не достигнув зрелости. Ибо завтра многие матери останутся без сыновей, многие сыновья без отцов, многие братья без братьев и многие замужние женщины без мужей. Много вернется быстрых арийских скакунов без всадников. Среди хионитов будут искать они хозяина и не найдут. И из твоих сыновей и братьев погибнут 23 человека».